Пятое занятие. Зеленый лесной ковер внизу кончился. Мелькнула голубая лента реки, и дальше под летящей ступой до самого горизонта простиралась выжженная каменистая земля. Лишь изредка ее убегающая назад непрерывность разнообразилась невысокими скалами да глубокими провалами, дна в которых не наблюдалось. Наконец впереди замаячило что-то. На высоченной скале, на самом ее острие, постепенно прорисовывался замок. «Как большой палец в сказке про сороку-ворону», — подумал Петя. Действительно, величественности в растущем замке не было. А была в нем какая-то даже жалкость и заброшенность. Явно не досталось ему ни красивости внешней, ни плохонького деревца вокруг, ни ручейка журчащего рядом. Ни одной дороги или тропинки не вело к замку, и веяло от него тоской смертной. «Чем выше поднимается человек, тем больше ему хочется плюнуть вниз», — почему-то именно сейчас подумал Петя, охотно поддаваясь возникшему позыву. Ступа сделала вираж вокруг скалы и плавно приземлилась внутри замка. Выскочив из нее, подтягиваясь и разминая кости, Петя обернулся и замер. Со всех сторон его не спеша окружали милые и симпатичные люди, неуклонно сжимая кольцо. «Одна голова хорошо», — подумал Петя, ощутив, как что-то холодное и острое уперлось ему в спину. «Но с туловищем как-то лучше», — и включил внутренний смех. Давление в спину почти сразу ослабло. Петю втолкнули в высокую горницу с занавешенными окнами и горящими факелами. На большой кровати с балдахином кто-то лежал, непрерывно постановая. Петю подвели ближе. Лежащий открыл глаза и мутным взором обвел всех. «Да, все те же, мягко говоря, лица», — вяло пробормотал он и уставился на Петю. «Что, еще один лекарь? Кто прислал?» Петя осматривался вокруг и не спешил с ответом в ожидании хозяйского состояния, высмеивая остатки страха. Его внимание привлек плакат на стене. «Помни, умело брошенный окурок может стать причиной пожара». Он перевел взгляд на говорившего. «Кощей, ты?» – спросил спокойно. «А кто же еще?» С каким-то обиженным удивлением ответил лежащий и даже сел на постели. «Я и есть бессмертный». На шее Кощея болталась, отсвечивая золотом, медаль. Затейливой вязью на ней значилось «Старейшему камикадзе». «От Еги я!» Петя теперь держался уверенно. «Должок у тебя перед ней». «Какой еще должок?» – скинулся Кощей. «Ничего не знаю, должок. Болен я». «А кто в зеркало плевал?» – с нажимом сказал Петя, вспомнив лешего. «Кто волшебное испортил?» «Ну вот, опять наезжают!» – заныл Кощей. «Надоели царевичи эти богатыри. Один Иван придурок чего стоит. Устал. Сдохнуть бы, да никак, и болит все напрочь!» Он ткнул пальцем в голову. «Болит!» – пожаловался. «И здесь болит!» – ткнул пальцем в живот. «И здесь!» – ткнул в колено. «И даже здесь!» – постучал Кощей все тем же пальцем по зубам. «Все! Все болит!» «Жить надо так, чтоб хотелось еще», – страдальчески сказал он. «А это разве жизнь?» «Ну-ка, ну-ка», – Взялся Петя за руку Кощея, рассматривая. «Да у тебя ж палец сломан, он и болит. Тыкать меньше надобно было». Не позволяя ошалевшему от новости Кощею исследовать свою руку, Петя осторожно поместил сломанный палец промеж ладоней и принялся смеяться ими. Смеялся ладошками, мысленно подключая к ним и палец. Сам оглядел стоящих вокруг и остановил взор на одном, невзрачном с виду, с пузырьком и ложкой в руках. «Больной нуждается в уходе лекаря», — сказал, продолжая смех. «И чем дальше лекарь уйдет, тем лучше». Лицо у тщедушного человечка с пузырьком перекосилось от страха. «Ах ты, лекаришка!» – проговорил Кощей изменившимся голосом. «Сейчас его скрипучести и пронзительности позавидовал бы любой колодезный ворот». Он уставился на тщедушного, прожигая его взглядом. «В прошлом у тебя было прекрасное будущее, но одно тухлое яйцо всегда помнится больше, чем 1000 свежих». Лекарь затрепетал, тихо взвыв от ужаса, и Пете стало его жалко. «Чего там?» – сказал он Кощею уже по-свойски. «Давай не будем делать слона из навозной мухи». Кощей захохотал. Он хлопнул Петю по плечу здоровой рукой. «Слона, говоришь?» «Знаю, знаю. Медведь такой, с носом». «А ты мне нравишься. Как, говоришь, зовут тебя? Петя?» «А палец, Петя, болеть ты перестал». «Яга, значит, прислала». «Она самая», — подтвердил Петя, ловко накладывая лупки на сломанный палец. «Да, долг платежом страшен», — вздохнул Кощей. «Ну ничего, опосля разберемся». Он глянул на стоящих у кровати и стал подзывать их по одному, представляя каждого Пете, пока тот возился с пальцем. «Это умелец мой», — гордо сказал Кощей про первого. «Готовит техническое обеспечение всем моим подлостям. Талантище! Левшой зовут!» Глянув на умельца вблизи, Петя онемел от удивления. По всему телу левши медленно ползали блохи, с трудом волоча за собой подковы. «Это мой звездочет!» – продолжал Кощей, подзывая коротышку – с перебинтованным глазом и в высоком остром колпаке, усеянном звездами. «На солнце в телескоп можно посмотреть только 2 раза», — сказал Кощей. «Левым глазом и правым. Левым он уже посмотрел». Искривившись, добавил. «Близко не подходи. Беда у него. Недавно к нему пробрались хулиганы с большой дороги, и превратили его обсерваторию в нечто, соответствующее ее названию. Никак не отмоется». «А это мой повар», — продолжал Кощей. «Да, кстати, когда это я ел в последний раз? Валяючись здесь, я и забыл, что кроме чужих неприятностей существуют и еще другие радости в жизни». «Самое главное, — доверительно сказал он Пете, — правильно питаться. Когда питаешься, это правильно». И обратился к остальным. «Проваливайте теперь. Видеть вас, конечно, одно удовольствие, но не видеть — другое. В трапезной встретимся». Оставив в трапезной шумно гуляющих Кощея и компанию, Петя вышел на большой балкон с видом на каменистую даль. Заглянул внутрь себя. Последнее время он ощущал хозяйское состояние как зеркальную гладь озера внутреннего. Так проще было удерживать себя в хозяине и пресекать малейшие тревожные сигналы. Сейчас на зеркале озера наблюдалась лишь мелкая рябь небольшого напряжения. Просмеявшись несколько раз, Петя уселся на каменную лавку. Мыслей в голове не было, но вся суть Петина, как и прежде, была пронизана устойчивым намерением – найти старуху. Ощущая в себе этот настрой не один день уже и настойчиво поддерживая себя в хозяйском состоянии, Петя почему-то не сомневался, что события неизбежно выстроятся самым благоприятным образом, но хотелось, чтобы поскорее все же. Внутри у него раздалось громкое урчание, и в воздухе прямо перед ним обозначилась кошачья улыбка. «Ну и как тебе, Кощей-то?» – спросил Мяв у Пети. «Хорош?» «Да ну, что ж в нем хорошего-то?» – скривился тот. «Только и того, что бессмертный. Ну, таким занудой быть бесконечно. Уж лучше помереть, смеясь». «Ну-ну», – хмыкнул Мяв. «Не признал, выходит». «Кого?» – удивился Петя. «Кощея, что ли?» «Себя, Петя, себя!» – засмеялся Мяв. «В Кощее-то!» И растаял. У Пети даже рот от удивления отворился. Кучу слов хотелось сказать Мяву вдогонку, таких рыбацкой крепости. Вовремя глянул в зеркало внутреннее озерное. Буруны по нему пошли. «Непорядок», – спохватился Петя, просмеивая волнение внутреннее. «Мяв-то просто так не приходит», – молвил сам себе погодя. «Раз заявился, значит, резон в его речах был. Вот какой только!» «Начнем-ка с изначала», – решил Петя. «А с изначала это значит завсегда одно – творец я», – не спеша думу он думал. «То есть мир вокруг себя сам творю. Из себя же творю, из настроев своих, беспокойств суетных или, напротив, покоя и красы своей внутренней». «Красив, Кощей?» – спросил себя и даже плюнул, скривившись. «Как бы во сне ненароком красоту эту не увидеть! И кто его такого придумал?» «Стоп!» – сказал себе же Петя. «Это как? Кто? Я же и придумал!» «Мамочка родная! Ведь я ж и есть творец его!» «Так-так!» – растерянно мыслил он, продолжая. «Чем дальше в глаз, тем больше бревен!» «А что это значит?» «А одно лишь и значит! Пока в Кощее я себя не признаю, не соглашусь, таким же придурком и он останется, и во мне Кощейское что-то сохранится, не исчезнет, а там, глядишь, когда-то и наружу выскочит». Петя посидел еще немного, вспоминая Кощея во всех мелочах, и вновь поежился внутренне. Не хотелось признавать все то, что в мыслях выстроилось. «А надо!» Решился. Он вспомнил сизый бугристый нос Кощея с красными прожилками и как в воду кинулся. Сказал вслух: «Это я!» «Это я!» – повторил, прислушиваясь к себе. «Это я!» – сказал уже увереннее. Он представлял мутные глаза Кощеева цвета непонятного, острые уши его волосатые, длинную костлявую сутулую фигуру и непрестанно повторял: «Это я! И это я! И это я! И все вместе я!» С каждым разом соглашаться становилось все легче и легче. В какой-то момент Петя ощутил внутреннее «хватит» и как-то странно почуял себя. Будто больше прежнего его стало. Словно расширился он за счет Кощея, в себе его признав. Скрипнула дверь, и на балкон вывалился сам Кощей Бессмертный. Бухнулся на скамью рядом и сидел так какое-то время молча. Петя глянул на него, а затем внутрь себя. Зеркало озерное не шелохнулось. «Я это!» – с удовлетворением подтвердил себе Петя. Он вновь покосился на Кощея. Тот сидел и, запрокинув голову, смотрел на голубое небо. «Когда я родился, – неожиданно сказал он, – я посмотрел на небо, но увидел только потолок». Он молчал какое-то время, затем добавил: «И так в моей жизни было всегда. Сплошные потолки и стены, сплошные запреты и обвинения. И каждый раз потом, как только хотел я небо бездонное в себе узреть, то видел лишь поеденный плесенью потолок». Петя посмотрел на него удивленно. Что-то в Кощее стало другим. Не говорил он такого прежде. Поддавшись внутреннему порыву и сам не зная почему, Петя стал вдруг рассказывать ему о внутреннем смехе. Вначале Кощей досадливо отмахивался. «Какой там смех, какой оптимизм? Оптимизм – это недостаток информации, а ты поживи с моё». Но затем, услышав что-то явно интересное для себя, буквально вцепился в Петю и не отпускал вопросами, покуда тот ему все, что знал о смехе, не рассказал. Послушно смеялся, кудахча нутром, рукой смеялся, ногой, печенкой своей. Долго сидел, потом молча, наконец сказал: «Ты никогда не думал, Петя, отчего это мосты завсегда поперек течения строят? Так вот, ты только что внутри меня мост такой по течению развернул. И знать того даже не можешь, что именно для меня сделал сейчас. Заколдован я, Петя, давно уже», — продолжал Кощей в порыве чувств. «Вот уж не думал, не гадал, что именно ты мне ключ к спасению подаришь. Верно говорят, меньше пользуйтесь головой. От этого могут случиться неприятности по всему телу». Петя, еще раз глянув на Кощея, решил, что случились такие. «Двое меня», — говорил меж тем Кощей. «Двое в одном обличии. Сам не знаю, когда наружу Кощей-придурок вылезет, а когда я появлюсь. Может, и час пройти, и месяц. Заклятие такое. Сказано было, как дурак в тебе до тебя же умного подымется, да растет, и как напротив ты дурака в себе умники сыщешь, как встретятся они в тебе, сравнявшись, так двое одним станут, так и проклятие пройдет. Тысячи лет жду уже того. Неспешный процесс. Поначалу думал много, все хотел хитростью взять», — изливал душу Кощей. «Но мысли что? Знания пустопорожнее они и только. А нужна мудрость была. То, что остается, когда забываешь все, чему учился, когда мысли исчезают. Понял тогда, что значит дурака найти в себе, но понять и отыскать разные вещи. Так и жил с понятием, но без дурака. Наши мысли, они вместо мира», — поучал Кощей, разошедшись. Они между нами и миром всегда встревают. Хотим мир пощупать, а натыкаемся лишь на мысли о мире. Сколь их на нас одето!» Он ткнул пальцем в Петю. «Вот ты кто?» «Хозяин!» Сразу вырвалось у Пети помимо воли, но Кощей не удивился, то ли поняв, то ли вспомнив чего-то. «Хозяин!» — сказал он с нажимом. «Хорошо, ладно. Тогда что это?» Вновь ткнул пальцем туда же. Петя напрягся. Нутром чуял, о чем говорит Кощей. «Это я, Петя, думающий, что я Петя». «Правильно!» – обрадовался Кощей. «На хозяина одето знание о Пете, о кукле Пете, о том, какой он, оболочка, то есть». «Дальше. На Петю надета еще одежда. Откуда мы знаем об этом?» «Видим», — сказал Петя. «Ощущаем». «А где все это?» — спросил Кощей. «Видение, осязание». «В голове», — сам же себе ответил. «А раз в голове, значит, тоже знание». Вот и выходит, что не одежда на Пете, а оболочка и знаний наших о том, что это одежда. «Так и все остальное», — продолжал, — «не стены вокруг нас, а знание об этом. Не небо и земля, а знание, то есть еще оболочки и еще много их, и не разглядеть хозяина под ними». «А если убрать знания наши об оболочках этих, — говорил Кощей, — то ничего от них и не останется. Но как убрать? А признать, что из себя мы все сделали, что и нет их в отдельности, а есть лишь хозяин». Петя удивился, Кощея слушая. Ведь только перед этим то же самое и он делал, с ним якоясь, себя в нем признавая. Рассказал о том Кощею, спросил. «Так отчего ж ты со своим Кощеем-придурком не проякался, раз все так хорошо понимаешь?» «Заклятие на мне особое, кощейское. Одного понимания мало. Вот ты, когда якался, что выходило?» «Сердце тем большим становилось, обнимая собой все, и все к цельности возвращалось, к единству. А у меня через сердце заклятие проложено. Лишь когда единым стану, оживет оно. Потому я и Кощей, потому и бессмертный. Сердцем зато заплачет». «А ты мне смех дал», — говорил Кощей, за руку Петю взявши. «Путь к спасению мне указал. Расчищает, рассыпает смех барьеры разные, оболочки рушит. Никакое заклятие не удержится. Сразу понял, враз почуял, что поможет он. Теперь работу смешную начну», — потирал руки бессмертный, глазами на выкате поблескивая. «Лишь бы успеть, пока вновь придурь не поспела». забеспокоился Петя. «Ты постой! Ты погодь смеяться-то! А я как же? А старуху помочь сыскать?» «Так то дело плевое!» — махнул рукой Кощей. «У Горыныча она. Я о том давно знаю. К нему я тебя и отправлю. Ну, а там уж смотри, сам выкручивайся. В сказках за других дел не делают». Кощей достал из мешочка у пояса два прозрачных камушка. «Становись!» — сказал, ставя Петю лицом к себе. Оглядел всего и ухмыльнулся. Мужчина – лучшее, что могла придумать природа для женщины. Лети, выручай старуху. Ударил камнем о камень, только искры посыпались. Мир, овеществленный нами. Декларация хозяина. Якотельная техника. Данное занятие является суммирующим и обобщающим для тех основополагающих тем, что уже были подняты нами в предыдущих беседах, и одновременно базовым занятием, отправной точкой для дальнейшего увлекательного путешествия в качестве уже осознавших себя хозяев. Давайте вспомним. Еще в самом начале мы имели дерзость гордо заявить: мы создатели, мы сотворцы. И логику всего последующего исследования выстроили на базе этого очень емкого и предельно ответственного заявления. Будем честны, неужели ни у кого из вас не возникло, если не внутреннего протеста, то попросту легкого недоумения или ощущения условности подобной декларации? А может, ваше отношение ко всему было примерно таким? Ну, ладно, дескать, чего уж там, раз мы согласились поиграть с вами в эти игры, то и будем играть по вашим правилам. Но в глубине души-то мы знаем, почем фунт лиха, нас на мякине не проведешь и на кривой не объедешь. Какие там творцы? Куда нам со свиным рылом да в калашный ряд? Мы еще согласны признать, что вот он, особенно если малость поднажмет, может и засотворит. Ну а я... Нет, не смешите меня. Ну так и быть. Покиваю головой, подыграю. На всякий случай. А вдруг? Ведь чем черт не шутит? Пока Бог спит. Ну что ж, спасибо вам за такую условно сдержанную позицию. Это уже хорошо. Ведь самое главное изначально не перечеркнуть возможной истины, не поставить непробиваемого барьера полного неверия и отрицания на пути новом и непривычном. Идите же по нему. Пусть не очень уверенно, с насмешкой в глазах и смущением в мыслях, идите и сомневайтесь, и растерянно похохатывайте в кулачок, мол, случайно я здесь оказался, из чистого любопытства. Одна только просьба. Будьте предельно честны на этом пути. Не назовите белое черным в угоду расхожим стереотипам. Не пройдите мимо тех сигналов и меток, которые подтверждают неслучайность и правильность вашего пути, которые все настойчивее и однозначнее, с упрямством, присущим лишь фактам, возвращают вас все к тому же понятию, все к той же истине. Вы – Творец. Очень хотелось бы, чтобы логика, рассудочность и ментальная оценка именно сейчас, на первых этапах вашего пути, работали в унисон с новыми хозяйскими ощущениями, появляющимися и прорастающими у вас. Постепенно вы все больше будете отходить от этих оценочных качеств, ориентируясь уже на иные, интуитивные критерии истинности. Но пока постарайтесь быть строго логичными и последовательными. Давайте все же подумаем, а тянем ли мы в действительности на творцов или хотя бы на со-творцов? Ведь все мы прекрасно понимаем, энергиями каких огромных порядков необходимо ворочить, чтобы создать не то что всю Вселенную, а, скажем, свой родной квартал. Есть ли у нас подобная энергия? Или можно так спросить, есть ли у нас доступ к энергиям такого масштаба? Может, ответ вызовет у вас некоторое недоверие, но тем не менее не будем умалять собственных возможностей. Во-первых, доступ к таким энергиям у нас есть. А во-вторых, мы не совсем правильно представляем себе процесс нашего сотворчества. Давайте более тщательно разберемся в этом. Обычно, когда мы говорим о присутствующей в нас энергии, мы имеем в виду лишь ее избыток, проявляющийся в качестве нашего здоровья, уровня нашей активности и прочее. Но это полная ерунда, а не энергия. Это лишь ничтожно малая толика огромного энергопотенциала, находящегося в нашем ведомстве. Это та его незначительная часть, которую нам позволено осознать и ввести в повседневность своего существования. Окружающую же действительность выстраивает некий механизм, работающий в таких древних глубинах нашего подсознания, где человек еще не вполне человечен, где начисто отсутствует контроль сознания и властвует лишь одна программа, общая для всего живущего на Земле. Выживай, выживай, выживай любой ценой. Вот примерное ее содержание. Именно этот механизм, причем совершенно невоспринимаемый нами, хоть в принципе и существует возможность отследить его функционирование по более тонким каналам восприятия и управляет нашим жизненным потенциалом, энергоемкость которого поистине беспредельна, так как определяется она лишь степенью подключенности к энергии всей Вселенной. Это во-первых. А во-вторых, мы с вами, к счастью, избавлены от необходимости творить всю Вселенную. Мы все же сотворцы. Что это значит? Вселенная была сотворена однажды во всем ее разнообразии и непредсказуемости нашим истинным Творцом. Для кого-то это природа, для кого-то Создатель. Это не суть важно. Значение имеет другое. Окружающее нас пространство, созданное Творцом изначально, трансцендентно, многомерно и выходит далеко за рамки наших трехмерных представлений. То, что в таком многомерном мире детерминировано, то есть строго определено, и однозначно в нашем трехмерном мире многовариантно и имеет бесчисленное количество внешних проявлений. Это дает возможность каждому сотворцу лепить совершенно различные миры из одного и того же материала, проявленного в трехмерности аспекта многомерного абсолюта. Выстраивая из него с одинаковой легкостью как убогое жизненное пространство бомжа, так и сочащееся изобилием пространства существования миллионера. В итоге лишь от нас зависит, как именно будет выглядеть наша действительность, каким будет качество нашей жизни. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Гёте, Фауст. Это масштаб нашего творения на данном этапе. Не жадничайте. Никто не мешает вам, пройдя по пути духовной эволюции, возвыситься до масштабов истинного Творца, став с ним единым. В принципе, никому и не удастся избежать этого. Всему свое время. Но пока это для нас еще несколько абстрактно. Поиграем же, не заглядывая столь далеко, на площадке, определенной масштабами нашего сотворчества. Для того, чтобы игра эта выглядела хоть как-то осмысленно и организованно, нам необходимо исследовать наше игровое пространство и каким-то образом разметить его. Речь, естественно, идет об условной разметке, всего лишь о способе говорить и не более. Так как было бы величайшей глупостью, едва осознав себя свободным хозяином, тотчас же запереть его в жесткие рамки вымышленных границ. В разговоре о внутреннем смехе мы ввели такое понятие, как описание мира. Это некая трехмерная модель многомерного и напрямую непознаваемого мира, с которой мы уже можем взаимодействовать и которую способны воспринимать такими же трехмерными органами чувств. Описание мира – это и есть результат нашего творчества в качестве сотворцов, в котором находят отражение наши внутренние качества, либо гармоничные, и наше описание мира, наша жизнь прекрасна, либо деструктивные, и описание мира уныло и серо, а жизнь мучительно и безобразна. Понятно, что описание мира – это всего лишь оболочка из наших представлений, социумных знаний, внешних убеждений, как бы надетая на нас, как на хозяина, надетая, естественно, с нашего разрешения, более того, по нашему прямому хозяйскому приказу. Так как охота, оказывается, хозяину испытать жизнь во всех ее проявлениях, даже в тех, где свобода его изначально теряется и хозяйское качество забывается. Такой вот жадный и охочий до ощущений хозяин живет в нас. Есть у кого поучиться, как надо получать удовлетворение от жизненной игры в любых ее выражениях. Итак, описание мира складывается из множества оболочек знаний. Это прежде всего знание о себе как о физическом существе, у которого есть скелет, плоть, кровеносные сосуды и так далее, как о психоэмоциональном существе с его тревогами и страхами, радостями и удовольствиями. Это знание о социумных отношениях, о том, например, что обычно принято прикрывать свою наготу и ничем попало, а в соответствии с определенными канонами как моды, так и климата. Так что одежда, климат, погода – это тоже всего лишь оболочки, фрагменты описания мира. Все наши представления – оболочки, так как моментально материализуются во что-то вещественное. То, что мы считаем своей квартирой – стены, потолок, мебель – это всего лишь еще одна оболочка, куда мы себя поместили. Так нам оказывается безопаснее. Безопаснее хозяину от себя же хозяина. Ну что ж, ладно, играем и в эту игру. Играем дальше. Страна, материк, планета, галактика, оболочка, оболочка, оболочка. Отгадайте загадку. Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, слезы проливает. Надо полагать, слезы радости? Узнали хозяина? Только зачем нам плакать? У нас ведь есть внутренний смех. Оболочек много. Для того, чтобы хоть как-то в них сориентироваться, условно разобьем их на четыре как бы круга. Первый круг – это наша личность, мы сами, наша физико-психоэмоциональная начинка. Второй круг – наши близкие и родные, личные вещи, домашние животные. Третий круг – друзья, знакомые, коллеги, привычные предметы, любимая лавочка. Четвертый – дальний круг. Все остальное, что я в жизни либо встречаю иногда, либо только знаю о его существовании. Пустыня Сахара, скат Манта, капнувшая мне на нос синичка, гаишник на дороге, Марс, НЛО и тому подобное. Все это пространство моего существования. Все это выстроено мною как творцом. Все это выстроено мною из себя, то есть определено моим внутренним качеством. Поэтому все это мною же и является. Вне нас мира нет. На занятии мы, держа друг дружку за ухо, за нос и прочие части тела и положив за неимением конституции волшебников свободную руку на колено соседке или соседу, произнесли следующий текст. Декларация ответственности хозяина перед самим собой. Я, осознавший себя хозяин, признаю свою полную ответственность за все свои кукольные творения. Я признаю себя как пупом Вселенной, так и самой Вселенной, этот пуп окружающий. Я признаю себя первопричиной всех событий и явлений в спектакле под названием «Жизнь». Я согласен с авторством каждого Пука, Ика и прочих вселенских катаклизмах, составляющих канву моего существования. Объединяющим смехом и неизбывной радостью хозяйского творчества я обязуюсь повсеместно и ежесекундно заботиться о качестве Вселенной, созданной мною. Уймем священный трепет в душе и дрожь в коленках от осознания торжественности произошедшего. Поразмыслим немного о сути сказанного. Нами сейчас действительно был сделан грандиозный шаг по пути не только самоосознания себя, но самоосознания себя Вселенной. Окружающий мир создан мною. Это предельно активная жизненная позиция. Это предельная ответственность за все происходящее вокруг. Если вы решились на это, подумайте о последствиях. Теперь у вас нет и не может быть оправдательных аргументов вашему нездоровью или неуспеху, обвинений сварливой жене или дураку-президенту. Все это сотворено вами с ювелирной, уникальной точностью высококлассных создателей в соответствии с вашими внутренними знаниями, программами, страхами и желаниями. Хочется порадоваться за вас. Теперь вы счастливый человек. Вам нет необходимости бежать к врачу и оплачивать дорогостоящую диагностику. Просто посмотрите вокруг. В вашем пространстве вы сможете впечатляться только теми людьми, которым присуще качество вашего недомогания, возможно, только зреющего в вас. Вас не устраивает характер или поведение вашего знакомого, коллеги, зато теперь вы знаете, с чем вам работать в себе. Вы недовольны детьми? Скажите им спасибо и ищите в себе их недостатки. Вас обругали в транспорте? Поблагодарите за диагностику. Если сказанные слова вас зацепили или обидели, значит, качества, ими обозначенные, действительно в вас присутствуют. Если вы согласились, что этот мир выстроен вами и что создали вы его из себя, то у вас теперь, увы, не остается выбора, и вы просто обязаны согласиться, ведь вы же уважаете логику, и с самим миром, то есть со всем происходящим вокруг, согласиться, а это значит снять любые упреки обстоятельствам или живым людям, перестать роптать на неприятности, перестать переделывать мир. Ощутите прямую связь между своим состоянием и характером происходящих с вами событий. Если ваше жизненное кредо «никогда не упускать свой шанс» и всегда получать от жизни сполна, то наверняка вам теперь во множестве будут встречаться жадные, рвущиеся к наживе и власти люди. Вас с детства учили отважно сражаться с проблемами и преодолевать трудности? Стоит ли теперь удивляться, что буквально все в вашем окружении пытаются навязать их вам и переложить на вас всю возможную ответственность? Все ваши претензии к кому-то – это всегда лишь претензии к себе. Несогласие с кем-то – это несогласие с чем-то в себе. Мы постоянно требуем от своих близких изменить именно то, что не соглашаемся признать и принять в себе. Попробуйте теперь осознать бессмысленность внешнего улучшения мира, попыток влиять на людей, перевоспитывая или поучая их, желание воздействовать на ситуацию с силовой позиции, всевозможных мероприятий по спасению душ своих ближних, стараний исправить свое финансовое положение, привлекая к нему внимание общественности или выколачивая из кого-то долг. Это столь же бесполезное занятие, как любая попытка исправить свою тень, воздействуя на нее же. Но, увы, это как раз то, чему мы посвящаем всю свою жизнь. Мы постоянно пытаемся изменить свое окружение, откровенно на него воздействуя и уверяя при этом всех, а особенно себя, что мы так поступаем из самых благих побуждений и желаем лишь помочь. Причем самое беззастенчивое насилие мы всегда применяем исключительно в интересах самой жертвы. Что происходит при этом? Вначале мы проецируем свои проблемы на другого, а затем самоотверженно бросаемся его спасать. Вместо того, чтобы помочь в первую очередь себе, мы безуспешно пытаемся вынуть соринку из глаза ближнего своего, не замечая, что мешает нам это сделать бревно в глазу собственном. Таким образом, под видом помощи мы лишь навязываем окружению свое болезненное и действительно нуждающееся в реальной помощи состояние. Наше видение и ощущение другого человека – продукт исключительно нашего творчества. Другой для нас – это всегда лишь то, что мы в нем видим. А увидеть в нем мы можем только то, что уже присутствует в нас. Иными словами, в другом мы всегда видим лишь себя. Кто-то очень точно сказал по этому поводу: мир нашего существования – это не то, что мы получили в наследство, а то, что мы с ним сделали. Или можно добавить то, как мы его увидели. Вас еще не смутила описанная перспектива? Хочется слегка приободрить вас. Возможность увидеть себя всегда и всюду, куда бы вы ни кинули взгляд, это осознание своей божественной сути. Это прерогатива Бога, а теперь вот и ваша. Ощущаете, насколько повысился ваш статус? Этот мир существует благодаря вам. Прочувствуйте это еще раз. Вспомните, сколько раз в жизни вы роптали. За что мне это, Господи? Ощущая якобы несправедливость происходящего, вы слали свои упреки тому, кто все это, как вы думали, создал. Посмотрите сейчас по сторонам. Вы все еще видите вокруг себя горе, несчастье, болезни? Может, беды у своих детей? Теперь это упрек вам, как Творцу. Теперь эти слезы на вашей совести. Это напоминание о новом качестве вашей ответственности. Ваше текущее состояние – это строительный материал для мира, вас окружающего. «Вы не будете наказаны за свою злобу», – говорил некогда Будда. «Вы будете наказаны своей злобой». Вы позволили себе похандрить, обидеться, огорчиться. Появились неприятности у ваших родных, близких, знакомых. Вы в депрессии, у вас нежелание жить. Террористы расстреляют заложников. Вы в ярости. Ребенок опрокидывает на себя кипяток. Жестокие примеры. А вы не будьте плохим творцом. У вас есть ключ к гармоничному хозяйскому состоянию, из которого вы буквально на автомате строите затем гармоничный мир. У вас уже целая связка таких ключей. Пользуйтесь, пожалуйста, ими по назначению и не позволяйте им заржаветь, оставляя без дела в пыльных запасниках вашего невостребованного знания. В вас живет Создатель. Все дело в том, что вы с ним делаете. Всем, казалось бы, знакомо такое понятие «любовь». Теперь это слово приобретает для вас новый контекст, новые очертания. Любовь – это ощущение единства, цельности. Вам не хватает любви? Окружающий мир не дает ее вам? Вспомните, этот мир вторичен. Он отражает ваши качества. Хотите получить любовь? Сначала дайте ее. Что это значит? Осознайте свою цельность с этим миром, единство с ним. Восстановите эти разрушенные ощущения, это утерянное качество, и прежде всего через любовь к себе, через полное приятие себя таким, каким вы являетесь, каким вы создали себя хозяйским распоряжением. Вставшая перед вами проблема – это ваша законная часть. И проявляя к ней свою неприязнь или нелюбовь, вы тем самым показываете отсутствие любви к себе. Так что никуда вам уже от себя не спрятаться в этом мире, из вас же и состоящего. Мы не говорим в нашей школе о религии. Мы не делаем заумных экскурсов в эзотерические дебри многочисленных школ и не перегружаем вас научной подоплекой наших, порой рискованных, заявлений. Но сейчас, на этом занятии, мы подошли к ключевому звену, которое едино для всех существующих в мире направлений и путей познания как самого мира, так и человека в нем. Полное единство человека и мира, абсолютная взаимозависимость одного от другого, полное приятие друг друга, цельность и целостность, часть, равная целому, энергия, являющаяся одновременно материей, Бога-человек и вочеловеченный Бог. Религия, физика, философия, психология – в основе всех этих направлений человеческого познания лежит единый и непреложный закон – закон цельности и единства. Нет никакого сомнения, что по мере освоения хозяйского пространства ощущение единства с миром, пока еще только прорастающее у вас, будет становиться все более устойчивым и привычным. На данном этапе вам предлагается еще одна техника, очень простая и очень эффективная, которая направлена на восстановление утраченной цельности с окружающим миром, с обстоятельствами, друг с другом. Условно назовем ее якотельной техникой. Смысл ее в том, чтобы, следуя по жизни и находясь в гуще ее повседневности, непрерывно напоминать себе о том, что окружающий вас мир во всех своих проявлениях изначально целостен, а значит, един с вами. Знание об этом, ощущение этой цельности неизбывно присутствует в вас, но, увы, основательно вами подзабыто в азарте кукольных игр. Изрядно помогли вам в этой амнезии многочисленные доброхоты-воспитатели. Своя рубашка ближе к телу, после нас хоть потоп, кто не с нами, тот против нас. Но все же знание это хозяйское, и одними лишь ментальными умничаниями заглушить его вряд ли удастся. Оно стучится к нам из нашего сердца, терпеливо ожидая своей востребованности. Помните, зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь. Итак, предположим, например, что вы выглянули из своего окна, при этом вы говорите себе примерно следующее. Это белоснежное облако – я. Это голубое небо – тоже я. Я – дерево у дороги. Я – это окно. Я – бабочка, пролетевшая мимо. Я – одинокий прохожий. Вы говорите себе в течение дня: «Это я – стул», «Это я – таракан», «Это я – Вася», «Это я – звонок», «Это я – вкус лимона», «Это я – запах грозы», «Это я – Людмила Ивановна», «Это я – локон волос» и так далее и тому подобное. До состояния достаточности. При этом вы не просто проговариваете эти утверждения, а на короткое мгновение пытаетесь ощутить некую сопричастность с названным объектом, как бы становясь им, ощущая его изнутри. Не беда, если сразу подобного внутреннего прочувствования не получится. Просто играйте. Продолжайте якоться со своим окружением, расширяя кукольные границы, и очень скоро все ваши затруднения исчезнут сами собой. При качественно выполненной технике вы почувствуете, что возникшее после наступления достаточности состояние уже не просто ментальное молчание, не просто внутреннее безмолвие, а действительно расширенное состояние сознания, наполненное готовым к реализации творческим хозяйским потенциалом. Это уже не просто пустота, а некое безмолвное гармоничное изобилие, еще не получившее своей проявленности и реализации, но безмерно к этому стремящееся. У вас возникли неприятности с конкретным человеком? Напомните себе, откуда он появился в вашем пространстве? Кто его создал? Напомните об изначальном, но утерянном сейчас единстве с ним. Утерянном лишь в вашем сознании, в памяти, но ни в коем случае не в вашей хозяйской основе. Скажите себе «это я», глядя на него или его вспоминая. Представьте себе все его внешние черты, особенности поведения. «Это я», говорите себе. В процессе акции расширения «я» ваше неприятие неизбежно будет таять, поглощенное пробуждающимися в вас объединяющим хозяйским началом. Это тотчас же найдет свое отражение в реальных событиях, в поведении этого человека. Проякаться можно с болезненными состояниями, страхами, проблемными ситуациями и со всеми участниками этих ситуаций и событий. Возвращение утраченной цельности и возникающее хозяйское состояние приводит к исчезновению конфронтации, боли, проблем. А на смену этим состояниям постепенно приходит ощущение комфорта, радости, счастья. Прислушайтесь к слову «счастье». Произнесите его несколько раз. Слышите? Счастью. Вместе с чем-то, с кем-то. Счастье – это когда часть с частью. Когда восстанавливается цельность, когда приходит ощущение единства. Особый смысл якательная техника обретает, если выполнять ее не только для решения текущих проблем, но в течение всего дня, ориентируясь на поддержание непрерывного ощущения единства с миром, с самим собой, с хозяином. Как бы постоянно напоминая себе, я и этот мир едины. Когда это ощущение заполнит не только ваш ментал, но каждую вашу клеточку, вы забудете не только все свои проблемы, но даже само значение этого слова. Хозяйские метки. Пребывая в качестве хозяина, вы находитесь в неком состоянии парения. Напомним, это особое понятие, подразумевающее, что ваше следование по жизни происходит без усилий, в режиме игры и постоянно на зеленой волне. Возможно, что долго сохранять это состояние вам пока непросто, но это не беда. Стабильность придет со временем, с практикой, а пока, увы, внешние и внутренние обстоятельства будут еще периодически сбрасывать вас в кукольное состояние. Хорошо, если заметить это удается сразу. Гораздо чаще понимание этого происходит лишь после влипания в очередную проблему. Между тем, мир, окружающий вас, предельно дружествен по отношению к вам. Он буквально изо всех сил сигнализирует: не то делаешь, не туда идешь. Ты из какого нехозяйского материала меня вылепил? И буквально во всем своем окружении, в людях, событиях, обстоятельствах, вы находите подтверждение своему нехозяйскому состоянию. Либо, напротив, все подтверждает ваш хозяйский статус, и тогда вы, даже не замечая этого, создаете вокруг себя лишь гармонию, успех и порядок. То, чем проявлено ваше хозяйское творчество, то есть те элементы окружающего мира, которые привлекают ваше внимание, называются хозяйскими метками. Эти метки, словно лакмусовая бумага, проявляют качество внутреннего строительного материала, вашего хозяйского либо не очень состояния. Это своего рода дорожные предупреждающие знаки, определяющие направление движения к хозяину или наоборот. В этом механизме есть одна особенность, которой следует уделить более пристальное внимание. Дело в том, что качество вашего внутреннего состояния, непосредственно отражаясь в нюансах хозяйского распоряжения, в вашей хозяйской команде, которой вы строите окружающий мир, проявляется сразу во всем пространстве вашего существования, по всем четырем кругам. То есть хозяйская команда создает метки с одинаковым качеством и одновременно в пространстве моей личности, первый круг, в пространстве моей семьи, квартиры, второй круг, в пространстве моих коллег, знакомых, третий круг, в дальнем пространстве, четвертый круг. Это весьма существенный момент. Пропустив по тем или иным причинам сигнал о своем внутреннем неблагополучии в виде некой метки на первом круге, возможно, физического самочувствия, эмоций, вы можете затем отследить его в виде предупреждающей метки на любом из оставшихся трех кругов и немедленно сгармонизировать себя, войдя в хозяйское состояние любой из известных вам техник. Самое главное в этом – быть предельно внимательным. Ничего случайного никогда не бывает, а в вашей жизни тем более. Все случайности – это сигналы. Это все мелкие камушки того камнепада, той лавины, которую вы можете остановить, разрядив ее в зародыше. Может быть, весь этот мир задуман как божественная игра в прятки, предположил когда-то Дипак Чопра. В таком случае наша задача в этой игре – отыскать Бога, найти хозяина в себе, следуя по его следам, по тем меткам, которыми он проявляет себя. Хозяин щедр на подсказки, надо лишь правильно в них разобраться. Наше внимание может привлечь только то, что является для нас проблемой. Почему? Дело в том, что интерес, возникший к чему угодно, это ваша оценка, это непременно функция ментала. Не случайно в христианстве существует такая несколько странная, но лишь на первый взгляд посылка «любопытство – это лазейка дьявола». Это коварный прием ума для обретения власти над нашим поведением. Дело в том, что интерес, возникший к чему угодно, это всегда оценка. Это непременно функция ментала. Не случайно в христианстве существует такая несколько странная, но лишь на первый взгляд посылка. Любопытство – это лазейка дьявола. Это коварный прием ума для обретения власти над нашим поведением. Ум непрерывно вспоминает, сравнивает и ставит цели, а затем, отталкиваясь от них, создает мотивацию нашим поступкам. В результате все, что мы делаем, превращается в насилие над собой и в сражение с обстоятельствами. Ведь вы уже знаете, там, где поставлена цель, игра заканчивается. Постановка любой цели – это уже создание проблемы. Отследите, есть ли в вашей жизни то, что доставляет вам удовольствие, но о чем нет необходимости напряженно думать, соприкасаясь с чем вы обходитесь без привычной суеты. Если есть, то это именно то, что является для вас игрой. Все прочее, рационально и продуманно выстроенное, занимающее все ваши мысли и силы, лишь отражение ваших проблем и их непрерывный источник. Хочется еще раз подчеркнуть, не бывает меток плохих или хороших. Только ваше отношение к тому, что вы увидели или ощутили, определяет степень их положительного качества, их дружественность. Все, что вы видите вокруг, лишь отражает вас и направляет, и поэтому вам остается только малость, освоенными способами и техниками проработать попавший в поле зрения фрагмент своего негатива или, если хотите, негатив своего фрагмента, с которым вы еще не восстановили целостность, не обрели согласие. Быть счастливым очень просто. Надо всего-навсего не проходить мимо многочисленных знаков Вселенной, буквально усыпающих весь ваш путь. Каждое несогласие, упрек, любая обида или позыв к изменению чего-либо – всего лишь маленькие пчелки, своим грозным жужжанием напоминающие вам о том, что нужно делать. Но оставшись незамеченными или проигнорированными, они неизбежно объединятся в смертоносный рой нещадно жалящих вас проблем. Вся работа с ярко выраженной и болезненной проблемой всегда сводится к элементарной, но планомерной работе со всеми возникающими негативными предупреждающими сигналами. Достаточно часто зацепившая вас метка с виду не имеет прямой связи с беспокоящей проблемой. Пусть вас это не смущает. Внутренняя связь в любом случае существует. А ваша задача, не соблазняясь проведением ментального анализа, просто взять свою реакцию на метку, свои ощущения по поводу нее и их проработать, превратив метку в фоновую, то есть уже ничем не привлекающую внимание, не цепляющую вас. Однако имейте в виду, далеко не всегда предупреждающая метка – это что-то деструктивное или явно негативное. Зато абсолютно всегда это то, что связывает наше внимание и стимулирует ментал. Это всегда то, что нарушает плавность и непрерывность нашего парения, то, что останавливает нас на лету и к чему-то привязывает. Как правило, это впрямую связано с нашими эмоциями. Поэтому, когда вы чем-то восхищены, обрадованы или даже влюблены, загляните в себя и отследите, что у вас присутствует в этот момент. И пусть вас при этом не смущают стереотипы некоторых расхожих представлений, скажем таких: любовь – это всегда прекрасно. Да, прекрасно, но только если это действительно любовь. Если это ощущение, но когда вместо них одно лишь многословие восхищенных мыслей, то это всегда ментал. Потому что можно или любить, или говорить о любви. И тогда не пройдите мимо. Это предупреждение хозяина о ловушке, в которую вы уже вляпались. Это в равной степени касается всего положительного, что встретится на вашем пути. В вашем движении по жизни не должно быть привязок ни к тому, что вы полагаете хорошим, ни к тому, что плохим. Поэтому вам сейчас предлагается стать охотником на самого себя. Непрерывно отмечайте свое текущее состояние, направленность своих мыслей и настроений. Будьте предельно внимательны ко всем сигналам, приходящим к вам. Сообщения по радио и телевидению. Ваша реакция на конкретного человека. Случайно услышанная фраза. Уличная сценка. Все теперь для вас является тестом-проверкой на открытость миру, на хозяйское состояние. Любой из техник постарайтесь пресечь появившуюся привязку к определенному состоянию, причем не имеет значения, положительное оно или напротив. Эталон вашего отношения к жизни – согласие на участие в любой игре хозяина, причем безоценочно и с полным приятием. Идите по жизни с широко открытыми глазами и чутко реагируя на все сигналы, поступающие к вам. Возможно, что сейчас вы впервые вступаете в живой мир. Мир, наполненный бесконечной любовью к вам и непрерывно с вами разговаривающий. Услышьте в себе его голос. Не пройдите мимо его советов, но будьте предельно внимательны. Это очень тихий голос. Ваш внутренний мир наполнен несмолкаемым шепотом. Это шепот хозяина. Его голос – это ваши тончайшие ощущения. Хозяин всегда общается с вами через ваше тело. Это только ум ваш может лгать бесконечно, но тело не обманет вас никогда. Именно через свои ощущения вы поймете качество той или иной метки. Именно они вам подскажут, состоялась ли хозяйская работа, наступило ли согласие с меткой, случилось ли ее приятие. Трансформировалось ли ее качество. Проявите больше веры в свои способности, в свой природный талант быть счастливым и начните, наконец, становиться таковыми. Фрагменты предыдущего тренинга. Обсуждение результатов занятия. Всю неделю ловила себя на внутреннее несогласие с тем, что я сама определяю отношение своего окружения к себе. И ведь что интересно, умом я все понимаю, но вот внутри протест какой-то. Постоянно мерзавцы какие-то, то в транспорте, то на работе пристают. Гляжу на них и думаю, Ну, неужели это я внутри такая? Не хотелось верить. Помог случай. Стояла на остановке с подругой, и вдруг на нас буквально наталкивается прохожий, молодой мужчина, на что-то он засмотрелся. Начал извиняться, шумно шутить, в общем, завязался странный какой-то разговор. Минут 5 беседовали непонятно о чем. Мне он показался весьма неприятным человеком, развязным и даже похабным. А вот подруга, глядя ему вслед, чуть не промурчала. Какой, мол, лапушка такой предупредительный, вежливый. Я уже рот открыла возразить, но тут пожилая женщина, стоявшая рядом, вдруг говорит: «Какой несчастный молодой человек! У него, наверное, какое-то горе или он болен чем-то». И вот тут у меня внутри как сдвинулось что-то. Поняла, что вся эта ситуация и есть ответ на мои сомнения. Ведь все налицо, один материал и три разных творца. И в итоге три разные вселенные. Верно было сказано, чем наполнен кувшин был, творец в смысле, то из него и вылилось. Хороший пример. Хозяин часто создает подобные иллюстрации в ответ на внутренние вопросы. Это, кстати, еще одно подтверждение вашей способности управлять событиями. В тот же вечер после занятия еду в маршрутке домой. В салоне возникает скандал, кто-то неправильно деньги посчитал. Оказывается, что это один из пассажиров вдрызг пьяный. Он начинает выяснять отношения, орать, угрожать всем сразу. В общем, весело, сами понимаете. У меня внутри естественное возмущение вперемешку с праведным гневом, а особенно от того, что многих вся эта ситуация оказывается и не задевает даже. Сидят себе, посмеиваются, как на бесплатном представлении. И тут я вспоминаю, что творец-то всему я. Ну, думаю, и состояние ж у меня внутри, если снаружи такое натворил. Беру образ этого состояния, гнилой банан, просмеиваю, оживляю его, превращая в леденцовый дождь. Мысленно засыпаю им салон. А когда заканчиваю, оказывается, что мой хозяйский индикатор успокоился и уже мирно похрюкивает во сне. А я в похожей ситуации использовала якательную технику. Пришлось мне в трамвае с большим ящиком ехать. Никто бы и внимания на него не обратил, так как людей не так, чтобы уж особенно много было. Но именно об него споткнулся контролер, пока деньги пересчитывала. То ли обидно ей стало, то ли до этого ее уже кто-то обидел, да только прицепилась она ко мне как клещ. И совести, оказывается, у меня нет. И провоз ящика оплачивать надо. А я слушаю ее и про себя говорю. Это я с билетами в руках, кричу на себя же. Это у меня бородавка на губе. Да я и есть эта бородавка. Это у меня очки с лопнувшим стеклом. Это у меня передний зуб сломан. Проякивалась я с ней до следующей остановки. Зашли новые люди, а контролер вместо того, чтобы билетами заниматься, вдруг принялась кричать на весь вагон, что здесь не габаритный ящик, тесно, поэтому всем готовиться к выходу на другие двери, а то хозяйки и так весь ящик уже зафутболили. Я прямо опешила, ведь кроме нее никто об него и не запнулся ни разу. А контролерша стояла потом рядом со мной до конечной остановки. С билетами обежит всех и опять рядом. О своем житье-бытие рассказывает. А когда я выходила, ящик мой вытащить помогла и на кравчучку приладить. Последнее время, куда бы я ни пошла, чем бы ни занималась, на моем пути постоянно встречаются бомжи и запущенно больные люди. Это просто ужас какой-то. Я говорила об этом со своими знакомыми, но они только плечами пожимают да посмеиваются. Это явно не их проблема. будто со всего города кто-то собирает этот кошмар ходячий и равномерно так распределяет на пути моего следования. В транспорте, на улицах, в подъездах. Сама я чистюля, об этом все знают. Дома пылинки не найдете, здоровье отменное, много лет уже полная вегетарианка. Где же во мне эта короста гнилая, да одежда драная? Что-то здесь не то. Скажите, а вы смогли бы махнуть рукой на порядок в доме и пару недель не убираться? Да вы что? Я и с мужем-то рассталась наполовину из-за того, что надоело чашки за ним мыть да пепельницы чистить. А, скажем, в компании друзей съесть предложенный бутерброд с колбасой, зная, что ваш отказ обидит кого-нибудь. Я скорее умру с голоду. У меня ведь система питания. Я ее сама столько лет разрабатывала. Понятно. На одном из ближайших занятий мы подробно будем говорить о единстве противоположностей. Тогда ваш пример и используем в качестве иллюстрации. Пока скажем коротко. И болезненное состояние, и, напротив, привязка к здоровью в равной степени привлекут ваше пространство нездоровых людей, рассказы об эпидемиях, информацию о неизлечимых болезнях. Они – суть одно, два конца одних и тех же качелей. Вы привязались к чистоте, стали зависимы от нее. Ждите в событиях грязи. В такой же мере ее может привлечь и ваша нечистоплотность. Существует единое качество, и всегда будут две крайние формы его проявления. Не будьте ни к чему привязаны вообще, и будете иметь гармоничное окружение. Проякивалась без особых причин со всем окружением несколько дней подряд. Во-первых, выровнялся весь событийный ряд. Все настолько удачно и гармонично складывается, что даже боюсь глазить, рассказывая об этом. А во-вторых, и это, наверное, главное, совершенно удивительное состояние наступает в какой-то момент. Становишься какой-то бестелесной и легкой, будто исчезая отдельно и одновременно неправдоподобно большой, как облако, вмещающее в себя почти весь мир. Есть такое восточное понятие «кайф». Я, кажется, понимаю уже, что это. Состояние это с каждым разом усиливается, становится все более глубоким и продолжительным. Мне сегодня снились странные сны. Очень яркие и очень непонятные. Как вообще нужно относиться к сновидениям? Есть ли в них какой-то смысл? В рамках нашей школы к сновидениям предлагается относиться исключительно как к меткам, определяющим качество нашего внутреннего состояния, и не более того. Факт появления яркого сновидения, скажем, кошмара, говорит лишь о присутствии в вашем подсознании некой негативной программы, записи. Это способ хозяина предупредить вас об этом. А вот степень вашей зависимости от этой программы определяется вашим отношением к сновидению. Если вы сразу хватаетесь за сонник, пугаетесь, бежите к гадалке, негативная программа продолжает успешно работать. Но если вы просто смеетесь, соглашаясь через смех и с фактом кошмара в себе, и с наличием деструктивных программ, вызвавших его, то в этом случае вы сразу оказываетесь неуловимыми для разрушительной энергии этих проблем, а затем происходит и их неизбежная разрядка. Вы знаете, это, конечно, очень красивая схема взаимоотношений с миром. Я его творец, и только от меня зависит все происходящее в нем. Пока масштабы жизненной ситуации невелики, семья, работа, все достаточно стройно и не вызывает возражений. Но ведь вокруг нас постоянно происходят события глобальных масштабов, которые могут затронуть судьбы миллионов людей. Стихийные бедствия, например. Хотя нет, я прекрасно понимаю, каким будет ответ в таком случае. Вы скажете, что пока я в хозяйском состоянии, меня это по каким-то причинам не коснется. Куда-нибудь уеду накануне или меня попросту спасут. Давайте обострим ситуацию до предела. Смоделируем ее таким образом, чтобы она коснулась всех без исключения. Скажите, вы ничего не слышали о прогнозе на 2012 год? Я думаю, мне проще было бы сказать, чего я не слышал по поводу этой даты. Много шума. Очередной ожидающийся апокалипсис. Официальная мотивация которого практически мгновенная смена магнитных полюсов Земли. Предположим, что это правда. Что же будет в этом случае с людьми, которые сами строят свою действительность? Вот, например, с вами конкретно. Вы затронули тему, которую мне, честно говоря, не хотелось бы особо развивать, но, видимо, есть в этом необходимость. Давайте в таком случае детально разберемся во всем. Прежде всего, вы совершенно правы. В тех случаях, когда в кризисной, критической ситуации возможны варианты, хозяин всегда, подчеркиваю, всегда организует события самым благоприятным для вас образом. Конечно, если вы в такой момент о нем помните и его в себе ощущаете. Я имею в виду хозяйское состояние. Но вы привели пример катастрофы космического масштаба, при которой в событиях задействуется все население планеты безо всяких исключений, при которой выжить, оставаясь в прежнем человеческом качестве, невозможно. Действительно, что происходит в подобном случае с хозяином? Являются ли такие события для него неожиданностью? Вряд ли. В хозяйском пространстве никогда ничего случайного не происходит. И эти, на первый взгляд, катастрофические события выстроены хозяином вполне осознанно и преследуют вполне определенную цель. Какую? Тема эта емкая. Поэтому попробуем ответ выстроить в лаконичной, тезисной форме. Мы в большей степени духовные существа, чем физические. Поэтому следующий этап человеческой эволюции – духовный. Никто в отдельности выдержать процесс перехода не сможет. Это возможно лишь для всего человечества, либо для его значительной части, которая своей общей численностью сможет создать некую критическую массу сознания, обязательную для осуществления своего рода квантового скачка и полного изменения энергопотенциала человека. В сложившихся условиях плавный, постепенный переход в новое качество невозможен. Степень готовности для квантового перехода на новый уровень определяется мировоззренческой позицией и возможностью глубокого приятия новых принципов взаимоотношений человека и Вселенной. Основной принцип нового витка эволюции духовной – принцип цельности и единства, принцип полной открытости миру. Основной завет нового времени – возлюби Бога в ближнем своем. Эти условия духовной готовности человечества совпадают с принципами нашей школы. Мы к этому не стремились, нами это было осознано позже. Смех – ключ к духовному оздоровлению человека, к превращению его в открытую систему. Подробнее об этом на одном из предстоящих занятий. Что ожидается в 2012 году, если обещанные события будут иметь место? Речь идет о резком, буквально точечном впрыскивании в человеческое психополе импульса энергии очень высокой частоты. У людей, внутренне готовых к этому и объединенных общим мировоззрением, общим сознанием, сориентированных на единство и цельность, на полную открытость миру, произойдет некий квантовый скачок, то есть очень резкий переход на иной энергоуровень существования, как у электрона, поменявшего свою орбиту. Не готовая к подобному переходу часть человечества будет отброшена в своем развитии далеко назад, уравняв таким образом ментальную составляющую своего сознания с составляющей духовной. Через очень многое им придется пройти заново. Вот и все. А теперь сами попробуйте ответить себе, насколько от вас, творцов, зависят предстоящие события. То есть речь идет скорее не о глобальной катастрофе, от которой надо спасаться хозяйским состоянием, а о глобальной трансформации, в которой хозяин охотно примет участие. Хочу особо подчеркнуть, нас не особо беспокоит то, что обещают на 2012 год. Мы не собираемся исследовать правдивость этой информации. Это никак не может повлиять на то, чем мы занимаемся, а мы просто живем, продолжая игру хозяина. Живем полностью открытыми любым событиям, любому будущему. А если при этом нам удалось помочь кому-то найти свой путь в рамках предложенных игр, ну, это дело исключительно хозяйское, и приписывать себе роль спасителей мы не станем. Мы не преследуем целей – готовить акцию спасения и кадры для нового человечества. Наш принцип – жить в настоящем, жить в радости с ощущением себя хозяином. Но мы готовы к любой форме игры хозяина, нисколько не страшась ее возможной необычности. К тому же, давайте будем объективными. За всю историю человечества ни одно предсказание глобального масштаба так и не исполнилось, а было их не счесть сколько. Какой же смысл в них, появляющихся с удивительным постоянством в сложные переходные периоды? Дело в том, что человек, равно как и все человечество, по своей природе весьма инертен, а попросту ленив, и ему просто необходимы подобные стимулы провокации для качественных внутренних подвижек. Скорее всего, что и в данном случае речь идет о такой крупномасштабной мистификации. Интерес для нас здесь может представлять лишь вот какой весьма неожиданный аспект этой темы. А кем же конкретно была инспирирована эта акция, равно, впрочем, как и другие аналогичные? Каким силам, по зубам, подобные масштабы таких розыгрышей? Неужто это все же пришельцы и НЛО? Или это и есть пресловутые знамения Господни? Давайте вспомним основной лейтмотив нашего разговора. Мы – творцы, и все свое окружение, весь свой мир строим из себя. Так кто же может подавать нам сигналы из внешнего мира? Будем все же до конца последовательными. Только мы сами. Два уровня нашего сознания, а в данном случае сознание человечества, пытаются достучаться друг до друга, стараются быть понятыми и принятыми друг другом. Они стремятся обрести целостность и изо всех сил сигнализируют о необходимости проведения определенной работы для этого. Причем эти взаимные манифестации, поддержанные всей их хозяйской мощью, проявляются уже на планетном уровне. Не случайно Густав Юнг некогда предположил, что НЛО, а соответственно и все связанное с ними, в том числе и та контактерская, ченнелинговая информация, о которой идет речь, это всего лишь послание правого полушария левому. О чем могут быть эти послания? Что стоит за этими предсказаниями-провокациями, за несостоявшимися концами света и судными днями? Об этом вы подумайте все же сами. Вам это теперь вполне по силам. А оттолкнуться в своих размышлениях можете от той универсальной схемы, которая уже без сомнения пустила ростки в вашем сознании. Внешний мир, как бы грандиозен он ни был, это всего лишь проекция вашего сознания. Хотя в равной степени всегда справедливо и обратное. Домашнее задание. Первое. Во всех своих повседневных делах, во всех взаимоотношениях с миром постарайтесь сохранить, упрочить и сделать привычным ваш новый статус осознавших себя творцов, хозяев как своего внешнего, так и внутреннего пространства. Все больше привыкайте к ощущению того, что вы являетесь и первопричиной всего происходящего, и его движущей силой, в ведомстве которой менять, оздоравливать и творчески развивать все события вашего пространства на любом из четырех кругов. Второе. Введите якотельную технику в свою повседневную практику. Используйте ее для восстановления утраченной цельности с миром во всех его проявлениях. Убедитесь, насколько эффективна она для решения социумных проблем и конфликтов. Попробуйте проякаться со своими болезнями, страхами, внутренними зажимами и, невзирая на то, что у вас уже есть инструменты для подобной работы. Очень возможно, что именно якотельная техника окажется в чем-то ближе и понятнее вам. Практикуйте ее в течение дня, по возможности непрерывно, реанимируя в себе память об утраченном некогда единстве со всем сущим. Позвольте заново прорасти в вас этому бесконечно приятному ощущению растворенности во всем. Третье. Внимательно отслеживайте все предупреждающие сигналы метки по всем четырем кругам хозяйского пространства. В случае обнаружения сигнала о вашем проявившемся неблагополучии, немедленно начинайте хозяйские мероприятия по гармонизации внутреннего пространства. Четвертое. Вы уже почувствовали небесполезность полученных вами знаний и состояний. Не будьте жадиной и эгоистом. Найдите себе ученика, учеников и помогите им тоже стать на путь освобождения своего внутреннего хозяина. Возможно, дороги ваших хозяйских изысканий будут параллельны друг другу. Используйте принцип «обучая, обучаюсь».